Новинья громко хлопнула в ладоши. Через мгновение дверь распахнулась, на пороге стояла Квара. «Ой, мама, ты тоже пришла поиграть?» Альянда и Голос, склонившись над терминалом, играли в космическую войну. Голосу предоставили компьютер с очень большим и удивительно четким голографическим экраном. Игроки умудрялись командовать одновременно отрядами из 12 кораблей и более, но это занятие требовало предельной сосредоточенности, и ни один из них даже головы не повернул, чтобы приветствовать ее. Альяда сказал, чтобы я заткнулась, иначе он вырвет мой язык и заставит меня съесть его с хлебом, — поведала Квара. — Так что ты лучше молчи, пока они не кончат играть. — Пожалуйста, садитесь, — пробормотал Голос. — Теперь я раскатаю тебя, Голос, — прошипела Альяда. Больше половины флота Голоса вспыхнуло белым пламенем и исчезло из воздуха над терминалом. Новинья опустилась на стул. Квара села на пол рядом с ней. «Я слышала, как вы с Квимом разговаривали за дверью. Вы так кричали, что мы разобрали почти все». Новинья почувствовала, что краснеет. Ее раздражало то, что Голос случайно услышал, как она ссорится со своим сыном. Это не его дело. И вообще, он не имеет, не должен иметь никакого отношения к ее семье. И она, безусловно, не одобряла эти военные игры. Они архаичны и старомодны, давно вышли из употребления. За последние 2000 лет в космосе не произошло ни одного сражения. Мелкие стычки таможенников с контрабандистами не в счет. Милагр – такой мирный город. Ни у кого из жителей нет оружия, разве что разрядник у старшего констебля. Альяда в жизни своей не увидит ни одной битвы. И вот он сидит здесь, полностью поглощенный военной игрой. Возможно, это просто шутки эволюции, вложившие в сердца самцов вида желание стирать противника в порошок, втаптывать его в землю. А может быть, насилие, к которому он привык дома, подтолкнуло его к этой игре? «Моя вина, снова и снова моя вина». Внезапно Альяда вскрикнул от ярости. Серия белых вспышек, и весь его флот исчез. «Я не видел, я поверить не могу, что ты это сделал. Я даже не заметил приближения». «Так не кричи об этом», — ответил Голос. «Прокрути игру снова и выясни, что случилось, чтобы я не мог второй раз поймать тебя на той же ошибке». «Я думал, вы, голоса, должны быть, ну, как священники. Откуда вы столько знаете о тактике?» Отвечая, Голос повернулся к Новине и улыбнулся ей. «Иногда приходится сражаться с человеком, просто чтобы он сказал тебе правду». Альяда сидел, прислонившись к стене, глаза закрыты, проигрывал сцену битвы. «Вы совали нос в мои записи», — фыркнула Новине, — «и сделали это не очень-то ловко. Это голоса тех, кого нет, называют тактикой? Поэтому вы пришли сюда, разве нет?» Голос все еще улыбался. «Что вы искали в моих файлах?» «Я прилетел говорить о смерти Пипа. Я не убивала его. Вам не нужны мои записи. Вы позвали меня сюда. Я переменила мнение, извиняюсь, прошу прощения, но это не дает вам права». Он вдруг заговорил очень тихо, подошел к ней, опустился на колени рядом, чтобы она могла услышать его слова. «Пипа что-то узнал от вас, и что бы это ни было, свинцы убили его именно из-за этого, и потому вы закрыли свои файлы, чтобы никто ничего не смог найти. Вы даже отказались стать женой Либо, чтобы помешать ему узнать то, что узнал Пипа. Вы искалечили свою жизнь и жизнь всех, кого любили, чтобы Либо и Мира не узнали вашей тайны и не умерли». На Вине вдруг стало очень холодно. Ее колотила мелкая дрожь. Этот человек прожил здесь 3 дня и уже успел вычислить все, что знал Либо. «Это ложь», — сказала она. «Послушайте меня, Дона Иванова, ваш план не сработал. Либо все равно умер, не правда ли? Каким бы ни был этот секрет, сохранив его, вы не спасли жизнь Либо. И Мира тоже не спасете. Обман и неведение никогда никого не защищали. Жизнь сохраняет только знание». «Никогда», — прошептала она. Я могу понять, почему вы бережете мира, но что вам моя жизнь? Если я узнаю секрет, и он убьет меня, что вам до того? Я вам никто. Мне безразлично, будете вы жить или умрете, ответила Навине, но вы никогда не получите эти файлы. Вы, вероятно, не понимаете, что не имеете никакого права завязывать глаза другим людям. Ваш сын и его сестра каждый день уходят разговаривать со свинцами и, по вашей милости, не знают, какое слово, какой поступок могут оказаться для них смертным приговором. Завтра я отправляюсь с ними, потому что не могу говорить о смерти Пипа, не посмотрев сначала на свинцев. Я не желаю, чтобы вы говорили о смерти Пипа. Мне плевать, что вы там желаете. Я это делаю не для вас. Но я прошу вас открыть мне, что узнал Пипа. Вы никогда не поймете, что узнал Пипа, потому что он был хорошим и добрым человеком. Он встретил одинокую, испуганную маленькую девочку и исцелил раны ее сердца. Рука голоса лежала на плече Квары. Это переполнило чашу терпения Навини. Как вы смеете сравнивать себя с ним? Квара вовсе не сирота. Вы слышите меня? У нее есть мать. Я. И она не нуждается в вас. Никто из нас не нуждается. Никто. И вдруг неожиданно разрыдалась. Она не хотела плакать при нем. Не хотела быть здесь. Он все смешал, все перепутал. Навинья, спотыкаясь, добралась до двери, вышла и захлопнула ее. Квим прав. Он дьявол. Слишком много знает, слишком многого требует, слишком много дает. И все они слишком сильно в нем нуждаются. Как ухитрился он получить над ними такую власть за столь короткое время? Потом ей пришла в голову мысль, мгновенно осушившая непролитые слезы и наполнившая душу страхом. Он сказал, что Мира и его сестра каждый день уходят к свинцам. Он знал все ее секреты. Все, кроме одного, неизвестного ей самой. То, что открыл Пипа, поглядев на имитацию. Если он доберется до него, то получит все, что она скрывала долгие годы. Когда Навине звала голос тех, кого нет, она хотела, чтобы он рассказал правду о Пипа. А он пришел и открыл правду о ней. Дверь грохнула. Эндер прислонился к стулу, на котором она только что сидела, и положил голову на руки. Он услышал, как Альяда встал и медленно пошел через комнату к нему. «Вы пытались залезть в записи матери», — спокойно сказал он. «Да», — ответил Эндер. «Вы заставили меня научить вас работать с компьютером, чтобы получить возможность шпионить за моей матерью. Вы превратили меня в предателя». Никакой ответ не удовлетворил бы Альяда сейчас. Эндер и не пробовал объясниться. Он молча ждал, когда Альяда добрался до двери и вышел на улицу. Его молчание не было молчанием для королевы Улья. Он почувствовал, как она зашевелилась в его сознании, встревоженная его болью. «Нет», — беззвучно ответил он. «Ты ничем не можешь мне помочь, ты не поймешь. Это все человеческие отношения, странные человеческие проблемы, в которых сам черт ногу сломит». «А...» И он почувствовал, как она коснулась его, словно ветер в ветвях деревьев, ощутил силу и радость поднимающегося к небу леса, легкую игру солнечного света на жадных листьях. «Смотри, чему мы научились от него, Эндер, от мира, который ты нашел». Радость отступила. Королева Улья ушла из его сознания, но сила дерева осталась с ним, и спокойствие дерева вытеснило боль. Всего несколько секунд скрип закрываемой двери еще звучал в комнате, и Квара вскочила на ноги, ринулась через комнату к кровати, плюхнулась на нее и подпрыгнула несколько раз. «Ты продержался всего несколько дней, — весело сказала она. — Теперь все ненавидят тебя». Эндер холодно рассмеялся и повернулся к ней. «А ты?» «О, да», — отозвалась девочка, — «я ненавижу тебя больше всех, кроме разве что Квима». Она соскользнула с кровати и подошла к терминалу. Осторожно, нажимая клавиши по одной, включила его. В воздухе появились колонки чисел. «Хочешь посмотреть, как я делаю арифметику?» Эндер встал и устроился рядом за терминалом. «Конечно, похоже, тяжеловатые примеры. Не для меня, — похвасталась она. — Я решаю их быстрее всех».